Седая женщина пришла и, не ожидая ничего хорошего, молча встала на пороге, неплотно прикрыв за собой дермантином оббитую дверь. Доктор мельком глянул на нее и снова глаза опустил, продолжая что-то строчить на бумаге. Перо поскрипывало. Ощущая непонятную неприязнь к Бударковичу, седая женщина хотела опуститься на стул, но не решилась. Продолжая стоять у порога, она теребила свою толстую косу, давно уже метелью занесенную. Неподалеку висела таблица Снеллена, таблица для проверки остроты зрения, и Доля Донатовна поневоле стала проверять свою остроту. Но вскоре в глазах у нее замелькали разноцветные мошки, и от таблицы пришлось отвернуться. Облизнув пересохшие губы, женщина стала рассматривать ординаторскую, уже слегка измененную, под стать изменившемуся времени. На стене, где обычно висел портрет руководителя страны, виднелся еле заметный светлый квадрат пустоты, посредине которой нахально торчал слегка искривившийся гвоздь. Пустота наблюдалась и в книжном шкафу под стеклом, где еще недавно плечо к плечу стояли, годами пылились, никому не нужные тома партийной литературы, вроде бы не обязательной, однако желательной в кабинете каждого, кто вольно или невольно хотел бы хвостом повилять перед власть придержащими. Теперь такая надобность отпала у тех, кто это делал подневольно. «Вы ко мне?» – не поднимая головы, спросил Бударкович, как будто он был не один в кабинете. «Что вы хотели?» «Так это вы хотели. Я из палаты мужа, Стародубцева». Доктор наконец-то поставил точку в писанине и, отложивши ручку, рассеянно посмотрел на седую женщину. «Ах да, конечно!» Бударкович улыбнулся. «Я что хотел сказать, Оля Домкратовна, или как вас, простите? Ну, короче, вы меня поняли, да? Посторонним в палате нельзя находиться». «Посторонним?» Губы у женщины задрожали. «Да какая же я посторонняя?» «А какая же вы, извините?» Продолжая улыбаться, уточнил Бударкович, которому, похоже, было приятно беседовать в таком тоне, в таком ключе. «Да ведь я», размазывая слезы по щекам, залепетала Доля Донатовна. «Да он, если узнает, что случилось, он же помрет». «Пардон?» Доктор сощурился. «Вы о чем говорите?» «О том, что сотворилось в державе-то у нас». Поигрывая фонендоскопом, доктор едва не присвистнул от изумления. «Так он что же, не в курсе еще?» «Ну так рано или поздно он все равно узнает». «Только не сейчас», – умоляла Доля Донатовна. «Он еще слабый, за ним надо ухаживать». Розовощекий Бударкович спокойно послушал, как она унижается, посмотрел, как сильно от плача постарело желтовато-бледное лицо. Вот с таким же странным спокойствием он мог смотреть на больного, располосованного на хирургическом столе. «Ну хорошо», – сурово снизошел он, без надобности глядя в какую-то бумажку. «Хорошо, вы еще немного с ним побудете. Вы действительно медсестра?» «Была на фронте». Они помолчали. В животе у Доли Донатовны вдруг заурчало от голода. «Колли Вубл», – машинально сказал доктор, блеснув познаниями. «А?» – Доля Донатовна прижала руки к животу. «Что?» «Нет-нет, ничего, все нормально». Засмеявшиеся черные горошины глаз Бударковича прокатились по кабинету. «Лады, я, конечно, ничего говорить ему не буду. Что я, политинформатор какой? Но я должен вам прямо сказать, что больница у нас переполнена, и каждое койко-место, ну, вы понимаете, да? Вот и прекрасненько. Идите, свободны». Всю ночь Доля Донатовна провела как на иголках. Ей все казалось, вот-вот придут и выгонят. Но ничего, Бог милостив, не приходили, не выгоняли. При очередном обходе улыбка нового доктора заметно укоротилась, и он уже без прежнего энтузиазма расспрашивал о самочувствии фронтовика. Да и расспрашивать-то было бесполезно. Стародубцев неожиданно замкнулся. Только молчал он не потому, что не хотел разговаривать, а потому, что пока не мог объяснить новому доктору, что с ним происходит, что за контузия. Взрывная волна в то далекое утро подкинула его так высоко, что он увидел угасающее солнце рядом с собой. Ощущение было знакомое, правда, но уже забытое. Такие странности однажды Стародубцев пережил на фронте во время страшного ранения, оказавшегося едва не смертельным. Впервые тогда в подсознании Степана Солдатеевича открылся какой-то потрясающий прострел. Мысли его, душа его, как будто прострелили времена и пространство, и он себя увидел умирающим на поле Куликовом. Увидел с такой изумительной ясностью, что сомневаться не приходилось. Это действительно было когда-то с его душой, бессмертной душой русского воина. Молодой он был тогда, во время первого ранения, выносливый, двужильный. Теперь, конечно, силы были далеко не те. Стародубцев это понял, когда начал подниматься с больничной койки. Контузия была какая-то... Черт ее знает, что за контузия, пожаловался он жене. Никогда я про такую не слыхал. А что такое, Степочка? Зрение стало пошаливать. Раньше была у меня куриная слепота. Генерала пива, или как она зовется? Гемералопия, подсказала бывшая фронтовая медсестра. Вот-вот. А теперь не куриная и не орлиная слепота. Теперь вот я смотрю на наше знамя. И не пойму. Доля Донатовна послушала мужа и горько заплакала.